Незаметно я уснул. Видимо, сказалось напряжение прошедших дней. И проснулся не сам. Разбудил меня пришедший Ксандр. «Вставай, Засоня! Ты где был?» «В Казани по делу ездил». «А, понятно. Хозяйка говорила, ты приходил без меня? Чего случилось-то?» «Пока ничего». «Вот интересно». Когда я в городе, месяцами тебя не вижу. А стоило уехать ненадолго, прибежал и говоришь, ничего не случилось. Не случилось, но может. Ну, говори, не томи. Я со товарищем в плавание собираюсь. В долю войдешь? Я задумался. Купеческое дело рисковое. Корабль штормом разобьет, убытки... Разбойники нападут, опять прибыли нет, а то и вообще все потерять можешь, в том числе и свою жизнь. Ну а уж если повезет и все сложится, да товар редкий, тогда прибыль сам пять, а то и больше будет. И куда ты решил податься, Ксандр? Думаем, в теплые края, в Венецию, Флоренцию или Испанию. Эка махнул, далеко. — Далеко, — согласился Ксандр. — Так там товар отменный, да редкостный есть. Зеркала, стеклянные изделия, опять же из железа замки хитрые, клинки хорошие. Рискнем, авось получится. Только капитала для такого путешествия маловато, вот затем к тебе и пришел. Вспомнились мои прежние похождения — в Италии, Франции, плавание на морских судах. И пусть и не все шло гладко, но тяготы подзабылись. Сладко защемило сердце, захотелось снова посетить благодатные края. Ксандр принял мое молчание за нерешительность. Ну, сам посуди, здесь уже осень не за горами, грязь, а там и реки встанут. Там и за это время в теплых краях, где, сказывают, и зимы-то настоящие не бывает. Поторгуем, а по весне назад озолотимся. Ксандр, не дели шкуру неубитого медведя, дай подумать. В принципе, меня в городе ничего не держало, ну, разве что немного Варя Матвеева. Девушка приятная, но не жена все-таки. И будет ли еще ею, неизвестно. Я намеренно не форсировал наши с ней отношения. Она боярыня, а я без роду, без племени. Учитывая старую закваску ее папы, мне, скорее всего, рассчитывать не на что. А лекарскую практику можно на время и свернуть. Ксандр, а сколько денег надо? Так чем больше, тем лучше. Нам же товар отсюда взять надо. Не гнать же судно пустое. Там продадим... и новым товаром закупимся. И все-таки, какова ваша доля? Моя 50 рублей, компаньона 100 и судно его. Хорошо. Считай, что уговорил, но при одном условии. Даю 100 рублей серебром и плыву с вами. Это ты что же, нам не веришь? Не верил, не давал бы деньги. Был я уже в тех местах, куда вы собираетесь. В той же Венеции. Язык знаю, порядки местные. — Иди ты! — удивился Ксандр. — А чего раньше молчал? — А ты спрашивал. — Тогда ты вместо толмача будешь? — Только на первых порах. Дальше уж сами. А я лекарем там поработаю. Я залез в мешок, отсчитал 100 монет и отдал купцу. — Держи деньги. Ксандр уже раскланиваться стал, как я спросил. — Когда отплывать, думаете? — Как товар закупим, сообщу. — Каким путем пойдете? Через Киев по Днепру опасно. Ляхи или казаки ограбят. — Думаем, через переволок с Волги на Дон. — Правильно мыслите, я такого же мнения. Пока купцы закупали товар, я почищал хвосты на работе. Новых пациентов на операции не брал, долечивал уже прооперированных. Поскольку путешествие мое предполагалось длительным, встал вопрос, куда девать коня. Продавать орлика было жалко, свыкся я с ним, но и оставлять в стойле у хозяйки тоже не выход. Она его может накормить и напоить, убрать навоз, но на нем периодически надо ездить, чтобы не застоялся. Надо кому-то отдать на время, но кому? Я перебрал в памяти знакомых. Варя, она женщина, верхом ездить не для нее. Да вот же кому, Андрею, боярскому сыну. Не раздумывая более, я седлал коня и направился в Суходол к Татищеву. Мое появление в усадьбе никто не ждал, но все были рады, хоть и говорят на Руси, что незваный гость хуже татарина. Поговорив с боярином и Андреем о последних новостях и о делах хозяйских, мы выпили немного, и тут я их огорошил известием о скором отъезде. «Коня своего вам оставить хочу, пусть Андрей на нем ездит. Не всегда. Деньги на прокорм за полгода вперед отдаю. Хороший конь, выручал меня не раз, возьмете?» «А почему же не выручить хорошего человека?» Чуть ли не в один голос ответили оба. «Только вот что, я бы хотел еще съездить к Матвеевым. Нехорошо уехать, не попрощавшись. Не по-людски это, а уж к вечеру у вас буду. Андрей, тебе не в тягость до города меня сопроводить?» Мы договорились, я считал деньги. Все-таки на полгода уезжаю. Конь за это время овса и сена много съест, а должником я быть не хотел. Вот и боярская усадьба Матвеевых. Вышедший слуга открыл ворота, я спешился и завел коня во двор. Встречать меня вышли оба, старый боярин и дочь. Я поклонился, выпил с дороги кваса. Меня проводили в горницу и усадили на лавку. «Чего-то давно не навещал нас Юрий», — мягко укорил меня боярин. «Дела не давали, в Казань плавал, визиря ихнего лечить». Варвара округлила глаза. «Страшно же! В самое логово! Татарам!» «Ну, как видишь, живой остался, да еще и заработал. А приехал попрощаться, потому как уезжаю надолго. Думаю, до весны». С купцами в южные страны подамся, в долю вошел. «Опасное дело, но если сложится все, то с прибытком вернешься», — высказал свое мнение старый боярин. Варя ничего не ответила, отвернулась, но я заметил, как она украдкой смахнула слезу. «Вот те раз! Обо мне грустит?» Я не стал затягивать визит, отвесил глубокий поклон, сбежал по лестнице, вскочил на коня и вскоре уже въезжал в Суходол. Андрей выбил мне уже оседланного коня и поехал меня провожать. У городских ворот мы простились, я потрепал по холке орлика. Андрей взял у меня повод и поехал обратно в боярское имение. С грустью смотрел я вслед своему коню. Голос стражника вернул меня к действительности. «Господин хороший, заходите в город будем, али как, а то ворота скоро закроем». Не спеша шел я по знакомым уже улицам. Через несколько дней я отплыву из города, и как-то сложатся ближайшие полгода моей жизни. Вечером, уже улегшись в постель, я задумался. А что же делать с деньгами? Часть их я отдал купцам, с собой возьму серебра для собственных нужд, а остальное? У меня же оставались деньги еще из Пскова. Здесь заработал, Мурза за лечение визиря сполна отвесил золото. Не оставлять же его в доме Ефросиньи. Не ровен час пожар, дома-то деревянные. Плакали тогда мои денежки, добытые потом и кровью, или зарыть их где-нибудь, что делал я уже неоднократно. «Пожалуй, займусь этим с утра», — решил я и безмятежно уснул.